что касается не только нашего беспокойного отечества, но и всего, пожалуй, благополучного зарубежья, где тоже не особенно принято светить коллекции. И, наконец, что на российских просторах, что за пределами он их, собиратели, народ фанатичный и решительный, сплошь и рядом не озабочены стопроцентным соблюдением законности. Все это вместе взято и приводит к тому, что антиквар иной раз конспирируется почище шпиона. За всяким шпионом стоит держава, которая своего человечка попытается вытащить так или иначе. А вот антиквар такой роскоши лишен изначально. Итак, бравая команда. Шварц, получивший кличку за шварценеггеровское телосложение и даже некоторую похожесть лица, был тот самым молодым и биографию имел, пожалуй, самую заковыристую. Судьба с генетикой раскинули так, что он был внуком знаменитого некогда шантарского профессора Кладенцева, сыном двух докторов наук, разнополых, естественно. Однако по какой-то неведомой причине юноша с молодых ногтей питал лютое отвращение к интеллектуальной деятельности, высшему образованию, научной работе и всякому такому прочему. И продолжать высокомудрую династию отказался категорически. Встревоженные таким шокингом родня, помимо исторического деда и небезызвестных папы с мамой, насчитывавшие еще не менее полудюжины обладателей ученых степеней, поначалу пыталась делать вид, будто ничего не происходит, и, навалившись скопом, включив все связи, все же пристроила Шварца в Шантарский госуниверситет, откуда он, приложив нешуточные усилия, вылетел еще на первом курсе, без особого страха украсил своей персоной ряды воздушно-десантных войск и последние полгода отрубил в Чечне в знаменитом среди понимающих людей 331-м полку, благодаря своему уникальному бате, вышедшему из тех негостеприимных мест с минимальнейшими потерями. Оказавшись на гражданке, Максим, еще не Шварц, выжрал должное количество водки и, закинув подальше в сервант пару регалий на ленточках и одну на булавке, какое-то время болтался без дела, по живости характера едва не подался в криминал, но тут судьба его пересекла со Смолиным, моментально оценившим все три ценнейших качества нового знакомца. Шварц, во-первых, был органически не способен отсиживать где бы то ни было с 8 до 5. Во-вторых, благодаря происхождению английским владел прекрасно. В-третьих, и главных, отлично разбирался в антиквариате, большим любителем коего был дедушка-профессор. Плюс никаких карьерных претензий и нутро прирожденного авантюриста в сочетании с неплохими мозгами. А потому уже 7-й год Шварц, как рыбка в воде, виртуозил в запутанных лабиринтах невидимого миру бизнеса. Человек по кличке Кот-ученый в означенный бизнес забрел чуточку иной дорожкой. Дойдя до кандидата физико-математических наук, впав с началом перестройки в самую пошлую бедность, да сообразив вдобавок, что никакого такого научного светила из него, в общем, не вылупится, Вадим Иванович Хижняк, большой знаток и собиратель икон, церковной бронзы и церковных же печатей, на этой почве знакомство со Смолиным свел еще во времена позднего Брежнева. И, в конце концов, плюнувши на большую науку, целиком ушел в антикварную торговлю, о чем нисколечки не сожалел. По жизни это был коротыш 45 лет, абсолютно лысый и с аккуратной черной бородкой, хороший каратист и нешуточный ценитель девиц, не подпадавшего под уголовный кодекс возраста. Из-за внешности он был незаменим в тех случаях, когда позарез требовался индивидуум, выглядевший стопроцентным профессором. Очки с простыми стеклами, строгая тройка с полосатым галстуком, безукоризненная интеллигентская речь. Всякие случаются коллизии. Не везде и пошлешь Шварца с его устрашающими габаритами, ласковой рожей фельдфебеля расстрельной команды и неистребимой привычки изъясняться на смеси мата и деревенского просторечия. Совершенно необъяснимый при такой генеалогии. И, наконец, Степа Генералов. 40-летний, поджарый, жилистый, усатый, с физиономией классического армейского сапога, каковым он много лет и являлся, дослужившись до майора и угодив под очередное сокращение в те безумные времена, когда министром обороны, по слухам, едва-едва не сделали мадемуазель Новодворскую. Смолин, поначалу намеревавшийся использовать его в качестве простого секьюрити, очень быстро обнаружил, что отставной майор – неплохой знаток холодника, холодное оружие, и германских наград двух последних столетий, давнее хобби еще с юности. После этого стало ясно, что фельдмаршала, как быстро окрестили бывшего ракетчика, следует использовать на гораздо более сложных и деликатных участках работы. Смолин встрепенулся, переспросил, что? «Я говорю, мочканут бабку нахрен», — повторил Шварц. «Теория вероятности утверждает, что процент подобного исхода стремится к конечной точке», — задумчиво поддакнул кот ученый. «А что мы можем сделать?» — пожал плечами Смолин. «Если божий одуванчик, обитая по-прежнему в романтичных 60-х, продавать холсты наотрез отказывается. Ну, а это все лирика. В конце концов, не факт, что ее непременно мочканут. По большому счету, покойный не Робинс, чего уж там. Это ради Робинса сворачивают шеи. Это Робинсом имеет смысл торговать потаенно. Но не Бедрыгиным все же». «Ну, как-никак, 1300 баксов», — обронил в пространство фельдмаршал. «Дураков хватает». «Меня даже не количество дураков на квадратный метр волнует», — признался Смолин. «А волнует меня то, что к бабуле, как выяснилось, зачастила Дашенька Бергер».